Фрукты с кунжутом по-джайпурски. 3 столовые ложки семян кунжута. 3 крупных спелых персика. 1 апельсин. 1 сладкая твердая груша. 3 столовые ложки грейпфрутового сока. Семена кунжута обжарить на сухой сковороде, помешивая до золотистого оттенка. Апельсин очистить от кожуры, разобрать на дольки, очистить от белых волокон и каждую дольку разрезать пополам. Персики ополоснуть в холодной воде. На секунду окунуть в кипяток. Затем сразу же в холодную воду. Тут же снять кожицу, удалить косточки и нарезать небольшими дольками. Грушу вымыть. Удалить сердцевину с семенами. Мякоть нарезать ломтиками. Подготовленные фрукты выложить в салатник. Полить соком грейпфрута, посыпать кунжутом. Подать салат слегка охлажденным.